Глава 4. Водопой. Часов в 10 утра заехали в большое, наполовину молдаванское, наполовину украинское село напувать лошадей. Отец взял Павлика за руку, и они отправились покупать дыни. Петя же остался возле лошадей с тем, чтобы присутствовать при водопое. Кучер подвел лошадей, тащивших за собой громоздкий вагон дилижанса, к кренице. Это был колодец, так называемый журавель. Кучер сунул кнут за глинище и поймал очень длинную, вертикально висящую палку, к концу которой было приковано на цепи тяжелая дубовая бодейка. Он стал, перебирая руками по палке, опускать ее в колодец. Журавель заскрипел. Один конец громадного коромысла стал наклоняться, как бы желая заглянуть в колодец, в то время как другой, с привязанным для противовеса большим ноздреватым камнем, легко поднимался вверх. Петя навалился грудью на борт креницы и посмотрел в нее, как в подзорную трубу. Круглая шахта, выложенная булыжником, покрытая глухим темно-коричневым бархатом плесени, уходила далеко вглубь. И там, в холодной темноте, блестел маленький кружочек воды с фотографически четким отражением Петиной шляпы. Мальчик крикнул, и колодец, как глиняный кувшин, наполнился гулким шумом. Бодейка очень далеко шла вниз, стала совсем маленькой, а все никак не могла дойти до воды. Наконец раздался далекий всплеск. Бодейка погрузилась в воду, захлебнулась и пошла вверх. Увесистые капли шлепались в воду. Они стреляли, как пистоны. Долго шла, поднимаясь, палка, натертая множеством рук, как стекло, пока, наконец, не появилась мокрая цепь. Журавель скрипнул в последний раз. Кучер сильными руками подхватил пудовую бодейку и вылил в каменную колоду. Но, прежде чем вылить, напился из нее сам. После кучера напился и Петя. Именно в этом-то и заключалась главная прелесть водопоя. Мальчик окунул нос и подбородок в совершенно прозрачную, холодную, как лед, воду. Бодейка изнутри обросла зеленой бородой тины. Что-то жуткое, почти колдовское было в этой бодейке и в этой тине. Что-то очень древнее, удельное, лесное, говорившее детскому воображению о водяной мельнице, колдуне-мельнике, омуте и царевне-лягушке. От ледяной воды сразу стало ломить лоб. Но день был горяч, и Петя знал, что эта боль скоро пройдет. Петя очень хорошо знал также, что надобно ведер 8-10 для того, чтобы напоить лошадей. На это уйдет по меньшей мере полчаса. Можно погулять. Мальчик осторожно пробрался через черную, как вакса, грязь водопоя, сплошь истыканную свиными копытцами. Затем пошел вдоль водостока по лужку, покрытому гусиным пухом. Водосток привел его к болотцу, сплошь заросшему высоким лесом камыша, осоки и сорняков. Здесь даже в самый яркий полдень была сумрачная прохлада. Множество дурящих запахов резко ударило в нос. Особый, очень острый запах осоки смешивался со сладкой какой-то ореховой вонью болиголова, от которой действительно начинала болеть голова. Остролистые кустики дурмана, покрытые черно-зелеными коробочками с мясистыми колючками и длинными, необыкновенно нежными и необыкновенно белыми вонючими цветами, росли рядом с посленом, белиной и таинственной сон-травой. На тропинке сидела большая лягушка с закрытыми глазами, как заколдованная, и Петя изо всех сил старался на нее не смотреть, чтобы вдруг не увидеть на ее голове маленькую золотую коронку. Вообще, все казалось здесь заколдованным, как в сказочном лесу. А не здесь ли бродила где-нибудь поблизости худенькая большеглазая Аленушка, безутешно оплакивая своего братика Иванушку? И если бы вдруг из чащи выбежал белый барашек и замекал детским тоненьким голоском, то, вероятно, Петя лишился бы чувств от страха. Мальчик решил не думать о барашке. Но чем больше он старался не думать, тем больше думал. А чем больше думал, тем становилось ему страшнее одному в черной зелени этого проклятого места. Он изо всех сил зажмурился, чтобы не закричать, и бросился вон из ядовитой заросли. Он бежал до тех пор, пока не очутился на задах небольшого хозяйства. За плетнем, на котором торчало множество глиняных кувшинов, Петя увидел уютный гарман. Посредине его маленькой арены, устланной свежей только что с поля пшеницей, стояла повязанная бабьим платком до глаз девочка лет 11 в длинной сборчатой юбке и короткой ситцевой кофточке с пышными рукавами. Закрываясь от солнца локтем и переступая босыми ногами, она гоняла на длинной веревке по кругу двух лошадок, запряженных цугом. Мягко разбрасывая копытами солому, лошадки катили за собой по толстому слою блестящей пшеницы рубчатый каменный валик. Он твердо и бесшумно подпрыгивал. За каменным валиком волоклась довольно широкая доска, загнутая спереди, как лыжа. Петя знал, что в нижнюю поверхность этой доски врезано множество острых янтарных кремней, особенно чисто выбивающих из колоса зерно. На этой быстро скользящей доске, с трудом сохраняя равновесие, лихо, как на салазках, стоял парнишка Петиных лет в расстегнутой выльнившей рубахе и картузе козырьком на ухо. Крошечная белоголовая девочка, судорожно ухватившись обеими ручонками за штанину брата, сидела у его ног на корточках, как мышка. По кругу бегал старик, шевеля деревянными вилами пшеницу и подбрасывая ее под ноги лошадям. Старуха подравнивала длинной доской на палке рассыпающийся и теряющий форму круг. Немного поодаль у скирды баба с черными от солнца, жилистыми, как у мужчины, руками, с натугой крутила шарманку веялки. В круглом отверстии барабана мелькали красные лопасти. Ветер выносил из веялки блестящую тучу половы. Она легко и воздушно, как кисия, оседала на землю, на бурьян, достигала огорода, где над подсохшей ботвой совершенно созревших желто-красных степных помидоров торчала, раскинув лохмотья, пугало в рваной дворянской фуражке с красным околышем. Здесь, на этом маленьком гармоне, как видно, работала вся крестьянская семья, кроме самого хозяина. Хозяин, конечно, был на войне, в Маньчжурии, и очень возможно, в это время сидел в Гаоляне, а японцы стреляли в него шимозами. Эта бедная, кропотливая молодьба была совсем не похожа на шумную, богатую, многолюдную молодьбу, к которой привык Петя в экономии. Но и в этой скромной молодьбе Петя тоже находил прелесть. Ему бы, например, очень хотелось покататься на доске с кремнями или даже на худой конец покрутить ручку веялки. И он в другое время обязательно попросил бы хлопчика взять его с собой на доску, но, к сожалению, надо было торопиться. Петя пошел обратно. Ему навсегда запомнились все простые, трогательные подробности крестьянского труда, светлый блеск новой соломы, чисто выбеленная задняя стена мазанки, по ней тряпичные куклы и маленькие высушенные тыквочки, так называемые таракутские. Эти единственные игрушки крестьянских детей. А на гребне камышовой крыши аист на одной ноге рядом со своим большим небрежным гнездом. Особенно запомнился аист, его кургузый пиджачок с пикейной жилеткой, красная трость ноги, другой поджатой ноги совсем не было видно, и длинный красный клюв, деревянно щелкавший наподобие колотушки ночного сторожа. Возле хаты с синенькой вывеской волосное правление стояли привязанные к столбикам крыльца три оседланные кавалерийские лошади. Солдат с шашкой между колен в пыльных сапогах сидел на ступеньках в холодке и курил махорку, закрученную в газетную бумажку. «Послушайте, что вы здесь делаете?» — спросил Петя. Солдат лениво оглядел городского мальчика с ног до головы, пустил сквозь зубы далеко в бок длинную вожжу желтой слюны и равнодушно сказал: «Матроса ловим». «Что же это за таинственный страшный матрос, который скрывается где-то тут поблизости, в степи, который поджигает экономии и которого ловят солдаты?» — думал Петя, спускаясь по знойной пустынной улице в балочку к Кренице. «Может быть, этот страшный разбойник нападает на дилижансы?» Разумеется, Петя ничего не сказал о своих опасениях отцу и брату, зачем понапрасну волновать людей. Но сам он предпочел быть настороже. и предусмотрительно засунул коллекции под скамейку, поближе к стенке. Едва дилижанс тронулся и стал подниматься в гору, мальчик прильнул к окну и принялся, не отрываясь, смотреть по сторонам, не покажется ли где-нибудь из-за поворота разбойник. Он твердо решил до самого города ни за что не покидать своего поста. Тем временем отец и Павлик, очевидно не подозревавшие об опасности, занялись дыней. В суровой полотняной наволоке, с вышитыми по углам четырьмя букетами, полинявшими от стирок, лежал десяток купленных по копейке дынь. Отец вытащил одну, крепенькую серовато-зеленую канталупку, всю покрытую тончайшей сеткой трещин, и сказав: «А ну-ка попробуем этих знаменитых дынь!» Аккуратно разрезал ее вдоль и раскрыл, как писанку. Чудесное благоухание наполнило дилижанс. Отец подрезал внутренности дыни перочинным ножичком и ловким сильным движением выхлестнул их в окно. Затем разделил дыню на тонкие аппетитные скибки и, уложив их на чистый носовой платок, заметил: «Кажется, недурственная дынька». Павлик, нетерпеливо ерзавший на месте, тотчас схватил обеими ручонками самую большую скибку и въелся в нее по уши. Он даже засопел от наслаждения, и мутные капли сока повисли у него на подбородке. Отец же аккуратно положил в рот небольшой кусочек, пожевал его, сладко зажмурился и сказал: «Действительно, замечательно». «Наслаждец!» — подтвердил Павлик. Тут Петя, у которого за спиной происходили все эти невыносимые вещи, не выдержал и, забыв про опасность, кинулся к дыне.